Глава 23. Эта внезапная гонка меня знатно встряхнула. Виктор, как настоящий хозяин, держа спину ровно, открывал нашу процессию. Ровен позвал Лиру, а массовку создали в воздухе. Нутром чую, не на меня гады поставили. Ничего, вот уделаю я их дракона, будут знать, как правильно распределять приоритеты. Синсера! Мужчина поравнялся со мной. «Ты вспомнила?» «Что?» Я потерялась в лицезрении красот земель, прилегающих к сумеречному замку. «Память вернулась?» — коротко спросил принц. «Ох, опять он об этом! Блин, возможно, сейчас подходящий момент, чтобы сознаться, что я Ирка, а не Синсера. Так, Рябцева, а не оттягиваешь ли ты признание?» Я сглотнула, но весь вид Виктора говорил о том, что он весьма расслаблен. «Ну...» — я перебирала поводья пальцами. «Смутно что-то помню». «Не обманываешь?» — голос дракона был совсем рядом. «Что тебя беспокоит, милая?» «Ничего не беспокоит», — буркнула я. «Просто некрасиво было приходить к своему жениху до свадьбы». «Мы можем до нее не дожить», — усмехнулся Виктор. «А так я тебя хотя бы раз попробовал». «Ух, развратник! Я аж раскраснелась! Да чего же стыдные вещи, — говорит!» «Продолжай, мой принц!» «Вот мы и на месте!» — сказал дракон. «Вау!» — выпалила я. Мы стояли на возвышенности. Сверху нас накрывал магический купол, который видела так отчетливо, как никогда. А впереди рассыпался густой лес, еще более завораживающий, чем тот, что окружал замок. Повсюду раздавалось пение птиц. Густая листва переливалась различными оттенками янтаря и лазури, создавая невероятное сочетание. Зелень была сочной, словно на очень яркой картинке. Я сильнее сжала поводья, а Заря будто почувствовала мое волнение и начала трясти головой. «Ты ведь не передумаешь?» Виктор остановил тень. «Упрямая моя!» «Я не вещь, мой принц!» — тихо произнесла я. «И не хочу ею быть. Докажу тебе, чего стою. Будь осторожна!» Он подъехал ближе, затем взял мою руку и поцеловал пальцы. «Но знай, что тебе не нужно ничего мне доказывать!» Такой простой, но в то же время интимный жест. «Как же я хочу быть с этим драконом!» Сидеть рядом на троне и тоже нести ответственность за развитие нашего царства. Это мой мир, мой!» Стиснув зубы, дернула поводья, а Заря встала на дыбы. Дракон удивленно глядел на меня. «Откуда простая сирота из Лазурного королевства умеет так лихо ездить верхом? У меня много талантов, Виктор!» Улыбнулась, купаясь в восхищении любимого мужчины. «Что ж, пришло время продемонстрировать один из них. Едем до ручья и назад. Никуда не сворачивай. Некоторые места уже лишились магии, так что там могут скрываться дикие звери. Чем ближе к краю купола, тем опаснее. Синсера, будь очень внимательна. Если что, просто уезжай прочь и ищи меня». «Я не сдамся», — перебила дракона. «Если мне нужно будет обогнать сам ветер, я это сделаю». Белая коняшка подо мной заржала, поддерживая меня. Я ощущала, как ей не терпится вступить в поединок со столь сильным противником. Мы встали у самого начала, вымощенной ровными камнями широкой дороги. Зрители расположились по обе стороны, рассредоточившись у самого края. Лира стояла рядом с Ровином, постоянно краснела и поправляла рубашку. «Милая пара!» — усмехнулся Виктор, заметивший, что я наблюдаю за служанкой и мистером Синеглазкой. «Я мог бы использовать свое влияние и посватать Ровина. Ты уверена, что хочешь свободного выбора для женщин?» «На что ты намекаешь?» — вспыхнула я. Мы стояли на одной линии, и наши лошади уже извергали пар из ноздрей, вышибали клубы пыли из-под копыт, нетерпеливые. «Порой женщины сами не знают, чего хотят», — продолжал скалиться дракон. «И решение нужно принять за них». «Мое условие незыблемо, ваше высочество!» Я кокетливо стрельнула глазками в жениха. «А пока у нас с вами гонка. Соберитесь, мой принц, я не собираюсь проигрывать». «Упрямая!» — с явным удовольствием выдохнул Виктор. «Еще какая! Поехали!» Я первая сорвалась с места. Дракон какое-то время стоял, дерзко ухмыляясь. «Даешь фору, милый? Ты не знаешь меня, драконище!» Я припустила как можно быстрее. Цоканье копыт по камням меня успокаивало. Все нутро настроилось на поединок. «Так как там тренер говорил? Расслабить поясницу, слушать ритм лошади и подстраиваться под него. Давай, моя хорошая, мы этого сексиста на раз-два сделаем». Воздух окутывал наши с Зарёй тела. И в один миг показалось, что мы взлетаем. Я прикрыла глаза, слушая ветер. Чувствовала себя легким облачком. Ирка Рябцева лучшая и всегда ею будет. Но вдруг сзади послышался тяжелый цокот копыт. Виктор стремительно настигал меня. Впереди замаячил крутой поворот. И в момент, когда он уже было пронесся мимо, я свернула прямо в лес. Если мне придется ради победы пойти на уловки, я это сделаю. Азарт полностью затуманил разум. Срез был небольшим, но я видела, что Виктор в случае моего успеха отстанет. Я не проиграю. Сжала зубы, направляя лошадь еще глубже в чащу. Но внезапно сияющий и живущий бурной жизнью лес стал напоминать могильник. Что за... Заря громко заржала. Мы были вынуждены остановиться. «Где дорога?» — вопрошала я. «Как умудрилась сойти с пути? Вот же блин!» Вертела головой, понимая, что в погоне за победой совершила очередную глупость. «Чёрт! Виктор! Куда же нам?» Тут моя лошадь дернулась, и я чуть было не рухнула в сухую листву. «Ш-ш-ш-ш!» — раздавалось отовсюду, и по телу от страха поскакали мурашки. «Жуть какая!» Заря крутилась, словно пытаясь отогнать невидимых змей, но тут я опустила взгляд вниз и поняла, что нифига они не невидимые. Чешуйчатые твари ползли со всех сторон, окружая нас с коняшкой. «Мне конец», — сглотнула, мысленно прощаясь с жизнью. Зловещее шипение все нарастало. Страх начал подбираться к горлу, по пути сковывая ледяными пальцами все тело. Змеюки были повсюду. Они клубились, ползали и стремительно сужали кольцо. Даже свисали с сухих веток. Жуть какая! «Пошли вон! Вы мне выиграть мешаете!» Гаркнула таким образом, пытаясь прогнать страх. Но змеям было плевать. Они были куда крупнее обычных. Правда, не такие гигантские, как Аша. Мерзкие, отвратительные создания. «Виктор!» — всхлипнула мысленно, стараясь позвать своего принца. «Мне страшно!» Мой ужас передавался и Заре. Лошадь неистово ржала, крутилась, то и дело пытаясь меня скинуть. «Что же делать?» И тут я увидела, как одна змеюка уже открыла зубастую пасть, чтобы впиться в ногу моей красавицы. «Нет времени паниковать!» Я ударила лошадь по бокам, что есть силы. «Вперед!» — прорычала. «Им нас не взять!» Заря резко дернулась, затем рванула прямо по змеиным тушкам. Не знаю, что мной двигало. Наверное, инстинкт самосохранения. Но именно в момент, когда мы с Зарёй рванули прочь, твари ринулись за нами. Шипение слышалось повсюду. Оно забиралось в уши, поглощая надежду на спасение. Гадкий звук полз по телу. Мне вдруг отчаянно захотелось сорвать одежду и броситься в какой-нибудь водоем, словно змеи ползали прямо по коже. Не помню, сколько ехала, но постепенно тьма угасала, впуская свет. И вот мы вывалились на какую-то полянку, где у одного из деревьев резвилась семья пушистых кроликов. Из моих глаз брызнули слезы, словно я побывала в самом жутком кошмаре. «Виктор!» Но вдруг моя лошадка споткнулась и упала, а я покатилась по мягкой траве, отбивая себе все бока. «Виктор!» — всхлипнула, понимая, что меня захлестывает отчаяние. «Помоги!» Но моего принца здесь не было. В глазах все плыло, а тело начало сильно светиться. Взглянула на лодыжку и увидела укус. Едва заметный тонкий след от ядовитых зубов. А моя Заря, Господи, подползла к ней, обнимая и пытаясь успокоить. Животное билось в агонии. Все ее ноги были покрыты ранами, от которых черными нитями по телу ползло заражение. «Какая же я дура! Виктор! Моя девочка! Все из-за меня!» «Заря!» — прошептала я. «Не умирай! Мы ведь только встретились!» Ее взгляд рвал мое сердце на части. Выпученные глаза, но такие умные, полные страха и боли. «Долбаная серпента! Я тебя уничтожу! Тварь! Уверена, это ее рук дело!» Как она посмела пустить своих змей так близко к замку принца? «Валгус, тебя все хотят убить, и даже твоя Синсера, но не я», — обняла лошадь и заплакала. Ее дыхание становилось более ровным, но постепенно замедлялось, и перерывы между ударами лошадиного сердца увеличивались. «Нет, я не могу этого допустить!» Обнимала ее, всем сердцем желая спасти. «Плевать на меня, дура, подвергла всех опасности из-за азарта и желания доказать, что я... Да что я кому доказала? Пожалуйста, если во мне есть эта чертова магия, пусть она спасет Зарю!» Меня начало трясти. Яд распространялся по телу. Глаза закрывались, а губы все высохли. Но лазурная исцеляющая магия перетекала в мощное лошадиное тело. Вся, без остатка. Так будет правильно. Невинная жизнь всегда важнее жизни самозванки. Постепенно тело лошади расслаблялось, а дыхание резко выровнялось. Я умирала. И тут мощный зверь громко заржал и вскочил на ноги. Она водрузила меня на спину и поскакала. Не знаю куда. Я то и дело теряла сознание. Но вдруг... «Милая!» Темные глаза моего принца развеивали тьму и боль. «Ты слышишь меня?» «Виктор!» Пробубнила, не чувствуя своего тела. Я лежала на чем-то мягком. Кто-то суетился совсем рядом. Боль утихла. Поднапрягшись, увидела, что лежу на земле, а моя голова покоится на бедрах дракона. Он гладил меня по волосам. Сглотнула. «Где я? Умерла?» Прошептала, пытаясь облизать губы, но в моем теле не осталось ни капли влаги. «Нет, моя милая, Заря принесла тебя», — выдохнул он. «Значит, она жива. И я тоже». Кто-то присел напротив. До меня дошел легкий ненавязчивый аромат цветочного мыла. «Лира! Ваше высочество!» Ее голос звучал заплаканным, сдавленным. «Я так рада!» Затем всхлип, а моих губ коснулась ткань, пропитанная ключевой водой. Сделала глоток, схватив девушку за руку, но дракон ласково отцепил меня. «У тебя обезвоживание. Воду нужно пить потихонечку. Нашел что-нибудь?» — спросил Виктор в пустоту. «Только это!» — послышался голос Ровина, и чуть поодаль что-то глухо упало. «Дело рук Серпентиса», — вздохнул мой принц. «Что происходит?» Я попыталась встать, но мужчина удержал меня. «Где мы?» Его касания были мягкими, но настойчивыми. Ощутив резкую тошноту, я застонала. Вокруг вновь слышалось щебетание птиц, а где-то вдалеке алел закат. «Ё-моё! А времени сколько?» «Путешествие!» — выдохнула я. «Виктор!» — схватила его за рукав рубашки. Набравшись решимости, снова попыталась подняться. Моя нога была аккуратно перевязана. От укуса осталась лишь небольшая припухлость. оглянулась и увидела трех мирно пасущихся лошадей. Моя Заря была среди них. «Что за... Виктор?» Схватила его за грудки. «Что происходит?» «Тебе нужно отдохнуть», — серьезно произнес дракон. «Ведь мы уже на пути к землям северных королей». «Неужели?» «Да, милая моя». Он нежно меня поцеловал. «Наше путешествие началось».